всем. Что касается нашего плавания, я. Но здоровье команды будет под моим надзором, поскольку я судовой врач, а я бедный и матрос, и кок, и стюарт. В общем, вся судовая команда, и все мною командуют, — воскликнула Дженни. Судно, на котором есть капитан, врач и такая команда, просто обречено на счастливые плавания, — сказал доктор Вергилан. Вы забыли про пассажира, доктор. У нас на судне будет и пассажир, мой ослик Патти, правда, Ланс? Я думал, мы его отвезем крестьянам на соседний остров и там оставим на время. Ланселот, Патти не вьючная скотинка, а мой друг, я не могу оставить своего друга в чужом хлеву. Ты знаешь, однажды я поехала с матерью в гости к нашим соседям на несколько дней. Патти пришлось оставить дома, мама не хотела его брать ни в какую. Это не принято, и все тут. Ты знаешь, что было? Что? Он лег у ворот и не вставал, и не съел ни соломинки с тех пор. Пока я не вернулась, только воду пил. Ну, как его можно оставить? Решено. Мы берем Патти в качестве пассажира. — У тебя в сарае есть коса, Ланс, — сказала обрадованная Дженни. — Давай прихватим ее. Мы ведь сможем иногда сходить на берег, чтобы накосить травы для Патти. Ты, конечно, умеешь косить. — Дженни, ты меня идеализируешь. Я многое могу делать руками без помощи ног, но вот косить... — Косить умею я, — сказал доктор. — Ну вот я же знала, что все уладится. А меня научите косить, доктор? — Охотно, Дженни. — Я думаю, мы будем каждый вечер для ночлега приставать к берегу. Так что Патти сможет пастись самостоятельно, — сказал Ланселот. — А косу возьмем. Будете делать для него запас травы на время плавания. Итак, нас будет трое в лодке, не считая осла. Трое в лодке, не считая собаки, — задумчиво проговорил доктор Вергилан. — Вы читаете книги Ларс Кристенсен? — Да, и Дженни тоже. — Теперь понятно, отчего вы оба мне понравились с первого взгляда. — Вы не из тех молодых болванов, которые годами торчат в реальности, не интересуясь ни жизнью, ни книгами. Дженни и Ланселот переглянулись. Дженни чуточку смутилась, а Ланселот ухмыльнулся. — Вот тут вы не угадали, — сказал он. — Мы с Дженни тоже выходили в реальность и очень это любили. У нас была своя собственная реальность. Дженни, как ты считаешь, мы можем теперь открыть доктору нашу тайну? — Ладно уж, открывай. Наша реальность называлась «Старый замок короля Артура». И знаете, кто был королем Артуром? Дженни, не смущайся. Неужели, Дженни? Вот именно, доктор. Ищ каким королем? Разве вы не заметили, что я по сей день исполняю при ней роль преданного и послушного рыцаря? Дженни фыркнула. В таком случае вы, Ланс, никто иной, как сэр Ланселот Озерный. Я угадал. Угадали, доктор. А теперь давайте перейдем от реальности к реальным проблемам. Я поехал к Мерлину. Дженни, ты собирай одежду, спальные мешки и продукты. Доктор, вы осмотрите нашу аптечку. Отберите лекарства в дорогу. Потом приходите мне помогать на катамаран. Если удастся до утра подготовиться к плаванию, я еще успею немножко поспать этой ночью. Завтра я выведу катамаран из залива, а потом поставлю к штурвалу Дженни и досплю остальное. Прогноз на завтра передали хороший, так что ты, Дженни, справишься, когда мы пойдем по открытой воде. — Сэр Ланселот, у вас в команде не только Дженни, — сказал доктор, поднимаясь из-за стола и поводя широкими плечами. — Я, между прочим, как и вы, норвежец, и с детства выхожу в море. На лодке, на катере и под парусом. Кстати, а парус у вас есть? — Есть старый парус в сарае. Но после смерти отца его ни разу не ставил. Мне это казалось не под силу. Но это было бы неплохо. С попутным ветром идти под парусом. Так можно экономить батарейки. У нас их очень мало. Мой катерок оставим здесь или возьмем на буксир? Лучше оставить. Я иду к тому, что в таком случае надо взять из него батарейки. У меня их две. Одна в гнезде и вторая запасная. Отлично, доктор. Нам ведь нужна батарейка для дорожного персоника, иначе мы окажемся оторванными от мира. и не сможем видеть планетные новости. А теперь идемте в сарай, поглядим, что там с парусом.